Глава 17. «Это безумие», — качая головой, отрезала Корал. Девушка возвышалась надо мной, сложив руки на груди и глядя на меня, как на клинического идиота. «Полнейшее». Я лишь пожал плечами, пытаясь размочить в кружке с кипятком засохший протеиновый батончик. Наверное, общаться с девушкой, развалившись на полу и положив голову на рюкзак, прислоненный к стене, было не совсем вежливо. Но после сегодняшнего дня на этикет было, если честно, просто наплевать. Вымотался я так, что даже сидеть уже не мог. Все, чего хотелось, плотно поесть и завалиться спать. Но, увы, спальники и нормальная еда остались внизу, в машине. А я сейчас на спуск с этой верхотуры способен не был. Спасибо, хоть кружка в рейдовом рюкзаке оказалась, а Корал любезно подогрела в ней воду из фляги. Хоть немного в себя приду. «Ты хочешь оставить нас без единственного транспорта, чтобы активировать портал, который неизвестно куда приведет? Серьезно?» Девушка в сердцах бросила рюкзак под ноги и уселась на него, глядя мне прямо в глаза. Судя по всему, моя затея ей совсем не нравилась. «Во-первых, у нас два кристалла», — пожал я плечами. «Забыла? Второй мы из оставшегося внедорожника забрали, так что до корабля всяко доберемся, а там Алекс зарядит. А во-вторых, Корал, мы уже пришли сюда, не зная, что нас здесь ждет. Ты предлагаешь все бросить и уйти ни с чем? Серьезно?» Я невольно скопировал интонации девушки. «Пойми, Корал, там такой же замок, как и здесь, на входе. Он предназначен для кристалла, а кристаллами пользуются только колонисты. Предтечам это было не нужно. То есть это буквально вход для нас, спрятанный так, чтобы случайный человек его не нашел. Это для нас, понимаешь?» «Кажется, про освобождение Эйриха ты тоже говорил с таким же энтузиазмом», — ехидно вставил Джулиан. «Напомнить, что из этого вышло?» Мне очень захотелось припечатать Аквиса гравиволной, но я сдержался. Как ни крути, парень был в своем праве. Что, впрочем, настроение мне не повысило. «Короче, вы абсолютно правы», — рыкнул я, выходя из себя. «Потому берете машину, один кристалл и валите на корабль. А потом, куда глаза глядят? А я беру второй кристалл и ухожу в портал. Надоело, блин». В третий раз исполнять историю в духе «если вам не нравится, я пойду один» — дурной тон и вообще подходит на манипуляции обиженного подростка, но мне действительно надоели эти причитания. «Не хотите рисковать — не рискуйте, я за собой никого не тяну, блин». «Я идти с тобой», — кажется, Тия снова разволновалась. «Я искать средство, какое помогать мстить». «Огонь, не девушка». «Понимаю, кажется, почему Эдмунд был с ней». «Да не вопрос», — фыркнул я. «Значит, идем вдвоем. А эти трое пусть остаются. Не вернемся, поедут к кораблю. Не маленькие уже, разберутся. А сейчас я хочу спать. Все, отстаньте от меня». Я доел батончик, выпил остывшую воду и растянулся прямо на полу, укрывшись курткой и прикрыв глаза рукавом. Казалось бы, максимально неудобная поза, жестко, дискомфортно, но я вырубился, едва только сомкнул глаза. А когда проснулся, меня ожидал сюрприз. Меня разбудил запах еды. Не грёбаных протеиновых батончиков, не кипятка с грибным отваром, а настоящий, мать его, горячей еды. Я недоверчиво открыл один глаз и принялся искать источник запаха. Ага, вот оно что. Над разложенной на полу грелкой сидела Тия и помешивала в походном котелке содержимое нескольких упаковок от консервов, что валялись рядом. Ладно, с прям настоящей едой я немного погорячился, пожалуй. Но все равно, горячая и, судя по запаху, вкусное. В желудке предательски забурчало, и я открыл второй глаз. «С добрым утром», — послышался откуда-то сзади голос Корал. Я повернулся и вдруг понял, что заботливо укрыт спальным мешком. «Ух, нифига себе! Они что, вниз ходили, пока я спал? Ну, герои, ничего не сказать». «Утро добрым не бывает», — пробурчал я, усаживаясь и оглядывая зал. «Да, они тут обустроились, я гляжу. Вон углу даже палатка стоит. Вот же не влом людям вверх тащить было добро все это». «Держи», — Тия протянула мне тарелку с варевом, исходящим паром. Я сглотнул слюну. «Спасибо», — кивнул я и едва ли не с урчанием набросился на еду. «Боже, как же я проголодался-то, а?» Следующие несколько минут были прекрасны. Правда, я, кажется, обжег язык и небо, но это уже дело десятое. Главное, я поел, не просто насытился, а даже получил некое удовольствие. А это, скажу я вам, дорогого стоит. Я как раз по-плебейски рукавом утирал губы, когда в поле зрения появился Алекс. Он очень аккуратно снял с плечи рюкзак, уселся на пол и протянул руку к Тиа. Та тут же сунула ему тарелку. Тот кивнул и принялся есть, тяжело отдуваясь. «Он что, вот только сейчас снизу поднялся, что ли?» «Я взял тот кристалл, который полный». Совсем не аристократически чавкая, проговорил Алекс в перерыве между двумя ложками. «Судя по тому, что элемент питания в консоли портала увеличенной мощности, расстояние перемещения большое, рисковать не хочется. На машине, если кристалл сядет, мы куда-нибудь дойдем пешком. А вот если питание отрубится в процессе перемещения, будет плохо. Непонятно, куда нас закинет тогда». Я отметил это «нас», но заострять на нем внимание не стал. Видимо, пока я спал, ребята обсудили ситуацию и решили, что оставаться одним страшнее, чем идти со мной. Ну ладно, допускаю, что мотив может быть другим, но главное — результат. Мне самому, если честно, не очень хотелось бросаться в неизвестность в одну, как говорится, каску. Так что нормально. «Хорошо, спасибо, Алекс», — кивнул я. «Внимание, народ!» Я отставил опустевшую тарелку и пару раз хлопнул в ладоши, привлекая к себе внимание. «Всем большое спасибо. Вы мои герои. Я бы без приказа сам вниз не полез бы, особенно помня, что потом придется подниматься вверх. Объявляю благодарность за несением в личное дело. А сейчас доедаем и собираемся. Не знаю, как вам, а мне не терпится узнать, куда ведет эта хреновина». После отдыха и еды подъем дался намного легче, даже несмотря на то, что я тащил совсем нелегкий рюкзак с эфирным кристаллом, еще и моток веревки, которую крепил карабинами за скобы, обеспечивая страховку тем, кто пойдет за мной. Алекс, поднимаясь сюда в прошлый раз, едва не сорвался, а учитывая, что с нами шли еще и Корал с Джулианом, в общем, мне не хотелось бы соскребать кого-то из спутников с далекого дна шахты. Выбравшись на площадку у шлюза, я снял рюкзак и принялся помогать остальным. Перебираться с лестницы было тоже не сказать, что легко и безопасно. Алекс, шедший за мной, принял руку, не кочевряжись, на Джулиана пришлось прикрикнуть, Корал приняла помощь с благодарностью, и только Тиа фыркнула, как дикая кошка, махнула рукой, указывая мне отойти, и с грацией хищницы перепрыгнула на площадку. Я только плечами пожал. Что поделать, и на Авроре, как выяснилось, водятся сильные и независимые женщины. «Воу!» — послышалось восклицание Корал. «Это что, облака?» «Ну да, на меня в первый раз эта картина тоже впечатление произвела». «Не подходи близко к краю, голова закружится». «Джулиан, ты гляди, какой заботливый выискался. Охренел совсем, что ли? Оп, а ну-ка стоп, это чего у меня, ревность? Вот это номер. Так, отставить, не до этого сейчас. Твою мать, глупость какая». «Зачем им понадобилось располагать телепорт здесь?» — задумчиво произнесла Тиа. «Не проще было его установить в зале внизу?» «Не понимаю». Я пожал плечами. «Возможно, чтобы до него было сложнее добраться», — высказал я первую пришедшую в голову и, как мне кажется, самую логичную гипотезу. «Или чтобы преодолеть золотой щит», — задумчиво протянул Алекс, глядя на облака. «Поясни», — я нахмурился. «Зона, выше которой запрещено подниматься планером», — проговорил Алекс. «Возможно, там какое-то сканирующее поле, которое может помешать телепортации». «Хм...» — я задумался. «Такое мне в голову не приходило». «А разве оно не помешает нам телепортироваться сейчас?» — удивилась Корал. «Мы вверху, оно внизу». «Если моя гипотеза верна, помешает», — кивнул Алекс. «Если только...» «Если только перемещение не будет производиться выше щита». «Выше?» — я посмотрел на Алекса, но тот лишь задумчиво покачал головой. «Это только гипотеза», — парень махнул рукой. «Давайте уже подключать кристалл. Холодно здесь и дышать тяжело». Я кивнул. Несколько минут и накопитель встал в гнездо. Я достал из-под сумка наш универсальный ключ, шагнул к консоли и на миг замер. «А если опять ничего?» «Если не сработает, что тогда?» «Ты ничего, блин. Работать по резервному плану. Возвращаться на корабль, мародерить оборудование, постараться раздобыть компы техносов и восстанавливать слезы солнца. Потом заявиться к технополису и поставить Бранду ультиматум. Если все одержимые не покинут город, он будет уничтожен. Тьма тьмой, но инстинкт самосохранения же у этих уродов должен присутствовать. Потом повторить тот же финт с цитаделью и, выгнав ублюдков в гиблые земли, думать, что с ними делать дальше. Бредовый план, возможно. Но хоть какой-нибудь. Так что нехрен тут нюни распускать. Не сработает телепорт, так не сработает. Плевать. Разберемся. Разозлившись на самого себя, я шагнул к консоли и с силой до хруста вставил кристалл в гнездо, провернув его. Секунда, другая, кристалл мигнул и послышался гул накопителя. «Работает!» «Работает!» — не удержалась Корал. «Угу», — кивнул я, делая шаг назад. «Значит так, бойцы», — я кинул взглядом свой маленький отряд. «Я иду первым. Вы ждете. Если через 5 минут я не возвращаюсь, вы отключаете телепорт и забываете о нем раз и навсегда. После чего действуйте по резервному плану. Не маленькие уже, разберетесь. Но, Корал, эта моя идея определенно не понравилась, но я прервал ее резким взмахом руки. Никаких «но». Если там безопасно, я быстро осмотрюсь и вернусь. Если нет, то вам туда идти смысла нет никакого. Кроме нас об этой базе никто не знает. Погибнете и все. Последний шанс накроется. Вырубите телепорт, отправитесь на корабль, зарядите кристаллы и будете думать, что делать дальше. Лично я бы заручился поддержкой Озерного края и вернулся, чтобы восстановить слезы. Имея в рукаве такой козырь, как установка, способная распылить темных на молекулы, уже можно работать. Всем ясно? Да, в разнобой и совсем не весело ответила моя команда. Ну и молодцы. Все, пожелайте мне не пуха, и я пошел. Я снова шагнул на площадку телепорта, обернувшись через плечо, подмигнул Корал и, не давая себе времени передумать, вложил руку в выемку замка. Кристалл загудел громче, а потом меня затянуло в радужную круговерть перемещения. Желудок подскочил куда-то к горлу, а сердце, наоборот, провалилось вниз. Ненавижу, млять, порталы. Первые несколько секунд после перемещения я пытался прийти в себя. Уф, такого со мной еще не было. Кажется, все внутренние органы местами поменялись. Что это еще за спецэффекты, блин? Я согнулся в три погибели, горло подкатил тугой ком, и меня вывернуло только недавно съеденным завтраком. Ну твою же мать! Опорожнив желудок, я оперся ладонями в колени, аккуратно разогнулся и осмотрелся по сторонам. Твою мечту, это еще что за номер? Я снова был на корабле. Те же стены, те же плавные линии, те же лампы на потолке, только-только начинающие разгораться. Только отсек незнакомый. Это еще что, блин, за рекурсия? Меня забросило назад в мертвый город? И... какой в этом смысл? Зачем было городить огород с этим тайным посланием? С башней, блин, в скале, с порталом на вершине? Или он построен как раз для того, чтобы связать корабль и башню? А мы его просто не нашли и ломились идиоты по пустошам? М-да. «Весело. И что теперь? Получается план Б, да? Возвращаться назад и пытаться восстановить слезы солнца? Я, если честно, ожидал от всего этого мероприятия большего. Куда большего?» «Ладно, нужно осмотреться. Так, исключительно на всякий случай. Мало ли что здесь. Ну, кстати, нет худа без добра. Хоть не придется до корабля своим ходом добираться. Уже неплохо». Я двинулся вперед, и дверь передо мной автоматически отъехала в сторону. Перешагнув через порог, я огляделся. Да, такого коридора я на корабле не видел. Узкий, 2 человека с трудом разойдутся. Вообще не похоже на привычный размах предтеч. Или это какой-то технический проход? Ладно, сейчас посмотрим. Несколько шагов по коридору, новая дверь. Жужжание сервоприводов, проход открыт. Круглый зал. Тоже выглядит как миниатюрная копия одного из помещений корабля. Не понимаю, где это я? Впрочем, корабль настолько огромный, мы и четверти не исследовали. Так что где угодно. Мое внимание привлекло большое панорамное окно, занимающее всю площадь одной из стен. Я шагнул к нему, бросил взгляд наружу и замер. Уф, вот это нифига себе! Залип я плотно, настолько, что в первую секунду даже не отреагировал на звук за спиной. И только когда до ошарашенного сознания дошло, что позади кто-то есть, резко развернулся, вскидывая дробовик. «Какого дьявола?» — гаркнул я, распознав в неизвестном Алекса. «Я, мать вашу, что сказал? Оставаться с той стороны и ждать меня. Если не вернусь в течение 5 минут...» «Тебя нет уже 15», — глядя в сторону, проговорил Технос. «Я не смог тебя бросить и пошел за тобой». «Вы действительно идиоты», — покачал головой я. Отправили единственного специалиста, который может восстановить слезы солнца. «Браво!» — я бурчал на Алекса по инерции, пытаясь прийти в себя от увиденного и осознать это фоновым процессом. «Не могли послать кого-нибудь побесполезнее? Джулиана, например?» «Я...» — Алекс снова отвел взгляд и решил резко сменить тему. «Мы что, опять на корабле?» Я усмехнулся. «Именно, на корабле. Только не на том, что ты думаешь». «В смысле?» Алекс непонимающе уставился на меня. «Иди, посмотри», — мотнул я головой, приглашая его подойти к окну. «Ну или к иллюминатору. На кораблях же иллюминаторы, наверное, да?» Алекс несмело шагнул ко мне, заглянул через плечо и ойкнул. «Ну да, понимаю. Я тоже в первый момент офигел». «Это что?» Парень поднял руку и ткнул пальцем в огромный сине-зеленый шар под нами. «Это?» — я усмехнулся. «Это, друг мой, Аврора. Планета такая. Ты был прав. Телепорт действительно привел нас вверх. Вот только мы даже представить не могли, насколько». Парень повернулся и уставился на меня непонимающими глазами. Я подошел к Алексу, обнял его за плечо и подтолкнул к окну. «Смотри, смотри внимательно. Готов спорить, что никто за 200 лет не видел планету с такого ракурса. Это твой дом, парень, и ты смотришь на него с орбиты». «С орбиты?» — недоверчиво, будто ребенок, переспросил юный технос, практически прилипнув к стеклу, или из чего там сделан этот иллюминатор, носом. «Именно», — кивнул я, — «с нее самой. И, полагаю, ты первый технос за несколько поколений, который здесь оказался. Так что гордись». Алекс продолжал зачарованно смотреть вниз, а я тяжело вздохнул и сделал шаг назад, почувствовав, как от вида планеты начинает кружиться голова. «Посмотрел? Хватит», — буркнул я. «Давай, отлипай от окна, иду за остальными. Они там, наверное, с ума уже сходят». Парень ойкнул, коротко кивнул и пулей бросился по коридору. А я отступил к стене, уселся прямо на пол и тяжело выдохнул. «М-да, где-где, но на орбите меня еще точно не было». «Ну что ж, добро пожаловать в космос, Дмитрий».